Сей князь был немного испуган этим приступом, которого он не ожидал. Я думаю, он ему не сказал ничего особенного. Он точно так же остерегся похвастаться мне или кому бы то ни было ни этим приключением, ни разговорами и толками, которые имели с ним трое из его егерей. Те, которые сопровождали этого князя, не слыхали или не хотели подать вида, что слышали, что этот офицер говорил. Только потихоньку шептали, что один пьяный или сумасшедший пристал к князю, но что ни он, ни кто другой ничего не поняли из его речей. С другой стороны, молчание великого князя и потворство встречам с ним на охоте Батурин принял за формальное согласие со стороны этого князя и стал замышлять и затевать заговор, глупый и как нельзя более плохо слаженный, чтобы возвести великого князя на престол, заключить императрицу в монастырь и перерезать всех, кто, по его мнению, мог воспротивиться его планам. Я отношу рассказ о раскрытии этой истории на осень того же года, когда я впервые о нем узнала, и расскажу также, как я это узнала, ибо до тех пор все это было мне неизвестно. В начале августа Чеглаков окончательно рассорился с графом Бестужевым, и, кажется, мы с великим князем положили тому первую основу. И вот каким образом. Я уже говорила, что после неприятного приключения с Кошелевой и гнева императрицы против Чеглакова последний сделался более сговорчив. История с запретом причастия на Страстной неделе была для него новым доказательством, что императрица сохранила против него долю злобы. Он управлял своей женой с большим трудом, чем раньше. Она сделалась немного менее покорной ему, сравнительно с прежним. Все это уменьшало его пыл. С другой стороны, несколько раз великий князь, будучи навеселе, встречался с графом Бестужевым, всегда пьяным. Великий князь жаловался ему на приемы и поступки Чеглакова, который был очень груб и всегда хмурился на него. Граф Бестужев, частью по болтливости, частью из-за пьянства, а может быть, сюда входило и зерно лести, чтобы войти в силу и приобрести доверие великого князя, сказал ему: «Чеглаков грубиян, дурак и набит спесью, но предоставьте это мне, я его образумлю». Великий князь мне это рассказал, я ему заметила, что если бы Чеглаков это узнал, он никогда бы этого не простил графу Бестужеву, и что он был бы удивлен, что человек, которого он считал своим другом, так дурно отзывается о нем. Великий князь вообразил, что он подкупит Чеглакова, если перескажет ему то, что граф Бестужев ему говорил, и что тогда он, великий князь, и станет другом Чеглакова и заменит его в глазах Бестужева. Одним словом, что в будущем он будет им управлять, если он ему откроет фальшь притворной дружбы графа Бестужева. И вот мой великий князь заранее радуется в воображении прекрасным результатом, которая повлечет за собой открытие тайны, коей он был обладателем. Он прежде всего поспешил уловить случай, пересказать Чеглакову те различные разговоры, в которых шла речь о Чеглакове между графом Бестужевым и им, великим князем. Чеглаков глубоко был этим оскорблен, и его самолюбие нанесен был удар прямо в сердце. И вот как-то в праздник граф Бестужев пригласил его обедать, как он имел обыкновение это делать. Чеглаков пошел к нему, но взвинченный против него до крайности. Граф Бестужев после обеда и уже наполовину пьяный захотел с ним поговорить, но нашел его чрезвычайно гордым и замкнутым. Он, в свою очередь, рассердился, и разговор между ними стал страшно жарким. Чеглаков упрекнул графа Бестужева в речах, которые он держал великому князю, и в том, что дурного он об нем говорил. Граф Бестужев со своей стороны стал укорять его в глупости, в его бестактном поведении в Вене, где, говорят, он занимал императрицу-королеву разговорами исключительно о своей жене и детях, в истории с Кошелевой, и напомнил ему, насколько Чеглаков был ему обязан тем, что он дал ему место, и о поддержке, которую он ему оказал во время этого последнего приключения. Чеглаков, по характеру человек наименее способный выслушивать правду о себе самом, рассердился окончательно и принял все это за оскорбление. Генерал Апраксин захотел их помирить, но Чеглаков стал от этого еще более упорен. Он вообразил, что в нем нуждались и что с этой целью у него заискивали. Он поклялся, что ноги его больше не будет в доме графа Бестужева, и сдержал слово, и никогда больше туда не возвращался. С этого дня Чеглаков стал заклятым врагом графа Бестужева, который никогда не мог его умилостивить.